Ну и как ты собираешься заманивать тамарцев к нашей мине? Скорее всего, у них имеется свое видение боя. Лена всегда задает умные вопросы. Ей хочется все понять и во все вникнуть. Может быть, поэтому она не погибла до сих пор. Тот, кто правильно понимает ситуацию, как правило, принимает верные решения. Не волнуйся, солнышко, все продумано. Мне доставляло непонятную радость объяснять Лене хитрые тактические задумки. Мы предложим противнику лабиринт. Лабиринт? Оригинально. И где мы его возьмем? Я не знаю поблизости ни одного лабиринта. Не воспринимай все так буквально. Лабиринт — это не всегда длинный извилистый ход, огражденный стенами. Это просто образ. Порой он принимает форму бесконечных рассуждений и становится лабиринтом мыслей. Иногда он выливается в злые и добрые поступки, становясь лабиринтом совести. По большому счету, все наше существование — огромный лабиринт, по которому нас направляет рука Бога. А для наших врагов мы соорудим лабиринт смерти, который для нас с тобой может оказаться лабиринтом победы. «Забавно», — пробормотала Лина. «На минуту у меня возникло ощущение, что ты говоришь словами рода». «Знаешь, мне тоже его не хватает». Вскользь обронил я и поспешил вернуться к своей идее. «Замысел нашего с тобой лабиринта будет исходить из естественного желания противника выжить». «Ничего не понимаю, но обожаю, когда ты начинаешь выражаться парадоксами», — подбодрила меня Лина. «Как показывает опыт, это первый шаг к успеху». Изломанное, изогнутое, взрытое и искореженное поле боя — вот мой лабиринт победы. Можете не сомневаться, для мыслящего и грамотного солдата это поле — именно лабиринт. Кто, будучи в здравом уме, решится наступать в лоб, если справа прекрасная ложбинка? Кто, завершая хитроумный рейд по ложбинке, не укроется от снайперских выстрелов за остатками кирпичной кладки? Кто, проползая вдоль этих выщербленных развалин, не попытается спрыгнуть в защищенный подвал с восхитительным сектором обстрела позиций неприятеля? И кто, воочию узрев поспешное отступление противника, не ринется за ним самым кратчайшим путем? А если в этот момент противник передумает отступать и обрушит на преследователя шквальный огонь, кого не соблазнит мысль укрыться на время в той самой воронке, которая осталась от взрыва бронешара? А что до брошенной импульсной пушки, бесхозно валявшейся на дне, так ведь сканеры будут гудеть ровным, спокойным гулом, предательски убаюкивая спасительную паранойю. «А если тамарцы выдвинутся двумя группами?» — спросила Лина, укладывая мешки с землей на третью огневую точку. «Или же пара недоумков рванет прямиком через поле?» Я спешно рыл ход к запасному рубежу обороны. «Да, солнышко, такое обязательно случится. Как не запланируй бой, и он все равно выкинет форты. Ты только помни главное. Нельзя позволить тамарцам высунуться из воронки. Одна группа, две, три, разницы нет. Поливай их огнем, глуши инфразвуком, закидывай минами, гранатами, бомбами, хоть камнями швыряй. Хитри или пугай, но наш единственный шанс не сгинуть в лабиринте боя — это рвануть импульсную пушку. Вот только сделать это нужно в подходящий момент. Я знаю точно, даже если тамарцы полезут двумя группами, ничего страшного не случится. Скрытно сосредоточить второй отряд можно лишь за холмом, чтобы противник не ударил с фланга. Старина Рот с новобранцами нашпиговали минами весь левый край. Если у неприятеля не осталось в запасе еще одного бронешара, наступление второй группы сдвинется к центру. Ну а там, в случае удачи, закончится в той же самой воронке с миной в виде импульсной пушки. Как ни крути, я перед тамарцами лабиринт. Для кого-то он невидим, потому что создан исключительно моей логикой, но его существование реально. Те же закоулки, те же тупики и те же смертельные ловушки. Мне доподлинно известно, где противники осмелятся высунуть голову, где проползут по-пластунски, откуда откроют прицельную стрельбу, а куда вообще не смогут добраться. Плевать, что кому-то не видно стены, коридоры, проступают лишь в тусклом мерцании логики. Они существуют в моем сознании, а следовательно реальны.